Глава 17. Дим Попаданец. Может, я и перестраховывался, но теперь мы каждый день ждали нападения. По ночам тоже были ко всему готовы. Я даже организовал на палубе ежедневные тренировки, чтобы все время быть при оружии, и Нарина в них участие принимать также заставил. А еще объявил Ларри, что она владеет мечом не намного лучше меня. И Эль стала обучать нас обоих. Темная такая идея, разумеется, не понравилась. Но что такое военная хитрость, она понимала, поэтому согласилась. А вот Светлой очень даже понравилось. Кто бы сомневался. И теперь она гоняла не только меня, но и Лару. А Дрейка я вообще в трюме с лошадьми запер, чтобы не попался под горячую руку. Он, конечно, возмущенно лаял, но ничего, пусть лучше там посидит, чем будет зарублен зазря. Все произошло ночью, а когда же еще? Но мы были готовы, и опасность восприняли даже с каким-то облегчением. Не придется больше ждать неизвестно чего. Неожиданное сопротивление порой бывает даже более смертоносным, чем неожиданное нападение. Первый десяток напавших Лара прибила какой-то своей боевой магией. Потом еще десяток точно так же, когда расчищали коридор, в который выходили двери всех наших кают. Не ожидали разбойники, что у нас боевой маг имеется. Совсем не ожидали. Потом еще 12 уничтожили уже совместными усилиями, пока прорывались из этого коридора на палубу. Но команды с самого начала было 104 человека. Половина управляла кораблем, другая на случай нападения пиратов. Кто же знал, что они и есть пираты? А значит, осталось 72. Вообще, по словам Темной, она могла бы всю команду в одиночку перебить. Но в тесноте корабля нетрудно получить удар в спину и от неопытного воина. А потери в мои планы никак не входили. Так что осторожность прежде всего. На палубе увидели еще пятерку, пытающихся вломиться в капитанскую каюту. Нас они заметили слишком поздно, за что и поплатились. Потом были недолгие переговоры с запершимся у себя капитаном. Он и нас сначала не хотел впускать, думал, что это мы взбунтовали команду. Пока с ним припирались, на палубу из всех щелей стали лезть вооруженные матросы. Половина была еще и с фонарями и факелами. Нам же удобнее целиться. Хотя моим ушастым без разницы. Это я в темноте плохо вижу. И к тому времени, как капитан нас все-таки пустил, эльфийки успели истратить 20 стрел. В нас тоже стреляли, но амулеты пока держались. Никто так и не подумал выдать такой же амулет из моих запасов в гилу. Так что мальчишку просто засунули под лестницу. Оказался не дураком и не возражал. «Итак, подведем предварительные итоги», — предложил я. «Нас шестеро в капитанской каюте, которая самой конструкцией корабля приспособлена для последней обороны», — начал капитан. «И 47 пиратов, которые занимают весь остальной корабль», — продолжила Лара. «Можно сказать, что почти пад, но не в нашу пользу, если, конечно, ничего не предпримем». «Например?» — спросил я. «Сделаю вылазку. Часть, а то и всех перебью». «Не стоит». «Такого количества матросов еще достаточно для управления кораблем», — прервал наш спор капитан. «Но кто же им даст? Мы хоть и заперты, но можем стрелять любого, кто полезет на реи», — ставила Светлая. Кроме эльфийских луков и моего арбалета, у капитана нашлось еще два своих очень мощных, взводимых с помощью ворота. Вот эти арбалеты и отдали Гилу. Не стрелять, конечно, а чтоб заряжал. Медленно крутить рычаг, много силы не надо. Около 2 часов со стороны пиратов было слышно только какое-то шевеление. Ларе даже удалось выстрелить один раз в бойницу, а это значит, осталось их 46. Патовая ситуация все усиливается, потому что кто бы ни победил, управлять кораблем ему будет очень трудно. Нам так вообще невозможно. А пиратам неизвестно, так как в случае их победы потери у них по-любому увеличатся. Вот только с чего мы решили, что ситуация патовая? Задал я вопрос своим спутникам. «Уже обсуждали», — ответил Нарин. «И все согласились». «Гном прав», — вставила Лара. «Нарин, конечно, прав. Только мы не учли одну вещь», — начал объяснять я. Команда этого корабля проделывает такой трюк явно не в первый раз. И то, что им с самого начала не повезло с нами, еще ничего не значит. На такой случай все должно быть продумано и подготовлено заранее. А вот мы об этом как раз не подумали. С этим все были вынуждены согласиться. Но ничего, кроме как усилить бдительность, мы поделать не могли. «Могу вылезти и всех перебить», — в очередной раз предложила темная. «Я не хочу тебя терять», — заявил ей. «Не бойся, ничего со мной не случится», — попыталась уговорить она. «Нет». Лара с сожалением пожала плечами, но больше возражать не стала. С рассветом начался штурм, но какой-то вялый, что ли. К тому же у идущих в первых рядах оказались не только большие щиты, но и амулеты, отклоняющие стрелы. Так что эльфийки только зря часть своих невосполнимых запасов потратили. Пока поняли, в чем дело, и убить смогли только двоих. А потом тревогу поднял Ларин оруженосец. Мальчишка первым заметил матросов, лезущих из-под стола. Темная не церемонилась, приложив по столу каким-то своим заклинанием, раздавив его вместе со всеми, кто там был. Потом уже гном с капитаном стали оборонять тайный люк, пока не завалили его мебелью. Еще минус 7 пиратов, и теперь точно пад. А когда окончательно рассвело, боцман, который и был настоящим пиратским капитаном, вышел на палубу и предложил переговоры. Парламентеры бывают только на войне, а не у бандитов или каких других преступников. Поэтому я спокойно приказал эльфийкам его пристрелить, даже не выслушивая, чего он нам хочет предложить. Что-то там кричал про высадку на острове и гарантии, но меня это не интересовало. Пусть сами высаживаются, если так хотят. Как пробивать защиту амулетов, мои ушастые знают. Не совсем же этот боцман дурак, чтобы идти на переговоры без такой защиты. Так что двойной выстрел сделал свое дело. Как правильно говорил Глеб Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме. Тут я с ним полностью согласен. А вот место пирата на рее. Но поскольку эти самые реи нам сейчас самую малость недоступны, то хватит с него и пары эльфийских стрел. И вообще, пусть гордится, принцессы стреляли, а не кто-нибудь. Было еще несколько попыток штурма нашей крепости, но теперь не в лоб. Нормальные герои, как известно еще со времен Бармалея, который, кстати, тоже был пиратом, всегда идут в обход. Только вот на корабле с этим проблемы. Тут в обход особо не разгуляешься. Пытались в окна, которые при помощи специальных щитов мы давно превратили в бойницы. Горящие факелы закидывать? Вот придурки. В случае удачи весь корабль бы спалили. Еще пытались в потолке дыру прорубить. Или подобраться к бойнице и выстрелить уже в нас. Но все эти попытки провалились. А пираты потеряли еще 7. Правда, у нас стрелы подошли к концу. Какое-то время не происходило вообще ничего. Даже звуки, говорящие о присутствии на корабле людей, стихли. «Дим», — обратилась в очередной раз ко мне Лара. «Ладно, иди», — согласился я. Та обрадовалась и довольно хищно улыбнулась. «Только будь осторожна и без необходимости не рискуй. Разузнай, что да как, и сразу назад». И вот на разведку вышла темная. Даже гном не оспаривал ее кандидатуру. Однако вскоре почти сразу вернулась. Пираты просто взяли 2 шлюпки и уплыли в сторону виднеющейся совсем невдалеке земли. Оказывается, мы еще ночью встали на якоре возле какого-то острова. Казалось бы, глупейший поступок оставлять нам корабль. Только куда мы денемся с подводной лодки? По словам капитана, оставшимся неполным 3 десяткам пиратов было бы трудно нормально управлять этим кораблем. Разве что в хорошую погоду, а уж нам вообще никак. Да и шлюпки, которые они не взяли, оказались испорченными. Не поленились прорубить дыру в каждой. К тому же они разграбили наши каюты, и все деньги и ценности, разумеется, исчезли, в том числе амулеты с ликовников и все мои запасы алюминия. И многое из того, что не взяли, просто попортили. Гитару, например, поломали, и даже бикини зачем-то изорвали. В общем, ситуация почти как в острове сокровищ.